Особняк Рябушинского. 1900-1903 годы. Фёдор Шехтель. Когда заходит речь о шедеврах архитектуры, мы, как правило, восхищаемся архитектором. Реже работавшим с ним инженером и совсем редко заказчиком. А ведь без умного, тонкого, открытого новому и готового тратить деньги заказчика хорошая архитектура просто невозможна. Такова уж специфика этого самого дорогого из всех искусств. Особняк Рябушинского — счастливый случай совпадения талантливого архитектора и выдающегося заказчика. Степан Павлович Рябушинский был не только предпринимателем и банкиром, создателем банкирского дома Рябушинских и завода ОМО, будущего ЗИЛ, но и коллекционером икон и церковной утвари. Он изучал иконопись, писал статьи, являлся почетным членом Московского археологического института, открыл в доме реставрационную мастерскую и собирался открыть музей иконы. Архитектор Фёдор Осипович Шехтель — главный герой нашего сегодняшнего маршрута, да и вообще московского модерна. Шехтель получал образование на архитектурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества недолго. Через 3 года после начала обучения был отчислен из-за плохой посещаемости. Она, впрочем, была вызвана объективными причинами — необходимостью ухода за заболевшей матерью. После Шехтель долгое время работал помощником разных московских архитекторов, строивших в духе эклектики. Но уже в первом своем самостоятельном произведении, особняке Морозовой на Спиридоновке, построенном в середине 1890-х годов, Шехтель не просто стилизует под готику, но и создает сложную композицию, рассказывающую нам об устройстве здания, изобретает свои собственные детали, в общем, ведет себя как архитектор эпохи модерна. Тонко чувствуя как новейшие моды, так и суть архитектуры модерна, Фёдор Осипович создал много очень разных, но неизменно ярких произведений, от Московского художественного театра до Ярославского вокзала. На нашем маршруте нам предстоит еще не раз поговорить о нем. Особняк Рябушинского воплотил в себе ключевые принципы модерна. Композиция его сложная, динамичная, налицо принцип проектирования изнутри наружу. Фасады лаконичны и облицованы вездесущим кабанчиком. Давайте разглядывать детали, украшающие особняк. Первыми в глаза нам бросится керамическое панно с ирисами во фризе, оконные рамы в виде крон деревьев, ограда со спиральным орнаментом. В модерне можно встретить много природных мотивов, и это не случайно. Отказываясь от подражания предшествующим стилям в архитектуре, модерн закономерным образом ищет источники вдохновения в природе. А можно ли найти в особняке какие-то необычные детали? Вот, скажем, он увенчан карнизом, но плоским и далеко вынесенным. Вокруг окон есть наличники, но какие-то странные, совсем не похожие на те, что встречались в архитектуре прежде. Крыльцо опирается на пилоны необычной формы, да еще плавно перетекающие в ограду. Этот список можно продолжать. Важно, что ни одна из этих деталей ровно в таком же виде не встречается ни в классике, ни в каком-то ином стиле. Эти детали Фёдор Шехтель придумал сам. Одна из ключевых черт модерна — изобретение архитектором деталей. Он становится полноправным творцом, художником. В 1930-х годах в особняке жил писатель Максим Горький, и сегодня здесь его дом-музей. В нем почти полностью сохранились оригинальные интерьеры, созданные Шехтелем. Все они крайне изобретательны, но изюминкой является парадная лестница особняка, пожалуй, один из шедевров интерьерного искусства мирового значения.